Но тут река сделала неожиданный поворот, нас вынесло на мель, и мы сумели выбраться из воды. Мэри уже подбежала к нам, тогда как миссис Динс, она все кричала и заламывала руки, отстала на добрую сотню ярдов. Мэри не стала восклицать «мой герой», не стала спрашивать «ты ранен» или «он мертв». Взяла Николаса Динса у меня из рук, положила на живот и сказала: «У моста ты найдешь таверну Креддок Армс. Объясни им, что случилось, и попроси позвонить к нам домой. Они знают, что надо делать. Потом возвращайся и помоги мне, захвати с собой одеяло». Мне в тот момент совершенно не хотелось бежать. Более того, по моим ощущениям, меня следовало уложить в постель. Но я побежал. Бегом и вернулся с одеялом, с двойной порцией бренди в желудке, и все никак не мог взять в толк, почему моя левая рука так странно выглядит. Мэри, которую, похоже, с детства готовили к кораблекрушению и последующей жизни на необитаемом острове среди диких животных, склонилась над маленьким Николсом и весьма профессионально делала ему искусственное дыхание. Мать мальчика она уже отправила на холм, откуда та могла видеть замок и махать руками, привлекая внимание тех, кого выслали на подмогу. На берегу она только мешала бы своим кудахтаньем. «Могу я что-нибудь сделать?» — спросил я. «Следи за мной», — выдохнула Мэри, — «потому что скоро тебе придется меня сменить». «Я в этом сомневаюсь», — ответил я и отключился. Мне полагались 2 недели отпуска, и я провел их в замке Креддок. Первые несколько дней в постели, особой необходимости в этом не было, но я не спорил, потому что Мэри ухаживала за мной. Как мы обручились, для меня до сих пор загадка. Она потом утверждала, что сделала мне предложение, но я крайне сурово отказал ей, и тогда она поняла, что любит меня. По моему разумению, истина открылась ей не в тот момент, когда я вежливо отозвал ее в сторону, а когда появилась миссис Динс, молодая и красивая вдова, которая бросилась мне на грудь, обвела руками шею и впилась в губы. И на следующее утро, услышав невнятное бормотание, мало чем отличающееся от шума воды в трубах, а на самом деле мою робкую просьбу выйти за меня замуж, она ответила: «Дорогой, я согласна с радостью». Наверное, поэтому в последующие дни мы очень часто виделись с миссис Динс, до того совершенно незнакомой нам женщиной, а теперь ставшей лучшей подругой. Но тут началась Первая мировая война, и жизнь скоро сбилась с привычного ритма. Миссис Динс, напоследок засыпав нас словами благодарности, умчалась в Лондон. 2-летний Николас ничего не сказал. Я женился на Мэри, а после короткого, но безмерно счастливого медового месяца отправил ее к отцу и ушел в армию.